Глава 303. Выход 6 месяцев спустя. Бум. Где-то в глубине красной зоны мы видим ворона, отдыхающего на вершине очень высокого дерева. Он наблюдал, как два зверя сражаются снаружи. С левой стороны – кровавый безумный медведь. Медведь с ярко-красной шерстью и свирепой аурой, подходящий для демонического зверя 4-го уровня. Эта особь была около 15 метров ростом. На морде был старый шрам на левом глазу до самых щек, длинные и острые клыки – а также когти, которые на первый взгляд казались чрезвычайно устрашающими. С правой стороны была змея-альбинос. С ее длиной около 20 метров и 5 футов в обхвате никто не догадается, что это всего лишь младенец. Ее чешуя была тверже камня и, несмотря на свои размеры, она невероятно быстра. Аура змея-альбиноса бледнела по сравнению с аурой медведя, но она игнорировала это и не отступала от боя, особенно когда ее отец наблюдал. Конечно же, эта змея была никто иная, как сама Венера. Ворон с нежностью наблюдал, как Венера решила позаботиться о медведе вместо него. Они путешествуют уже более или менее 7 месяцев. Эта девочка пережила большую трансформацию на протяжении всего их путешествия, это видно по ее размерам, которые легко ставили медведя в тупик. На самом деле, она уже может служить в качестве лошади и делала это в последнее время. Во время своих путешествий ворон редко упускал возможность подраться. В каком-то смысле он как будто искал ее. Конечно же, Венера часто участвовала в этих битвах, некоторые даже передавались ей напрямую. Это должно было закалить ее и обострить ее хищнические инстинкты. Хоть она и излучала ауру зверя 3-го уровня, но было бы большой ошибкой недооценивать ее. Ворон также не знал, как Венера смогла вырасти такой большой и такой быстрой. Насколько он знал, это было просто от того, что она ела. Но она тоже была не особенно разборчива. Каждый раз, когда ворон побеждал демонического зверя, тот шел ей прямо на обед. Пока ворон пребывал в глубоком раздумье, он пропустил сцену победы Венеры над кровавым безумным медведем. Когда он снова сосредоточился на их битве, то увидел лишь высохший труп медведя, который Венера проглотила одним махом. Видеть, как ее челюсть растягивается до абсурдных размеров, чтобы проглотить свою добычу, это то, к чему ворон никогда не мог привыкнуть. Он наблюдал, как на ее теле появилась выпуклость, медленно продвигаясь к середине ее тела. Венера щелкнула языком в сторону ворона, глядя на него взглядом, спрашивающим, «Хорошо ли я выступила?» Ворон рассмеялся и жестом пригласил ее подползти поближе. Она встала и повернулась мордой к ворону, сидящему на верхушке дерева. Он погладил ее и сказал, «Очень хорошо, отлично». Венера закрыла глаза и потерлась мордой о его лицо. Было очевидно, что ей нравится эта забота, которую оказывает ее отец. Она отстранилась и зашипела на него. Ворон понял сообщение и сказал, «Теперь будешь спать? Ладно, давай уже». Он держал ее морду, пока ее тело двигалось. Через пару секунд ее тело превратилось в длинный белый шарф. Она обвелась вокруг шеи ворона, и он отпустил ее морду. Она спрятала морду под телом и закрыла глаза, чтобы уснуть. «Серьезно, ты всегда любишь поспать после еды?» Ворон вздохнул и спрыгнул с дерева. Он превратился в размытое пятно и продолжил путь пешком. После долгого путешествия он был близок к тому, чтобы прибыть в один из пунктов назначения – высохший лес Запада. Благодаря карте, которую дала ему Мирна, он избежал потенциальной потери времени и не блуждал в абсолютной плотности этой дикой местности. Он находится недалеко от выхода из дикой природы, всего в нескольких километрах. Он планировал по крайней мере добраться туда до захода солнца. Конечно, не только Венера улучшилась во время их путешествий, но и ворон тоже. Теперь он официально серебряный рыцарь, пик ранней стадии. Его 4-я трансформация дала ему огромный толчок в развитии. И поскольку его путь развития уникален для него, он не лгал, когда говорил, что может противостоять золотым рыцарям и спокойно сбежать, если понадобится. У ворона не было никаких видимых изменений, кроме того, что его волосы стали длиннее, и их в основном покрывал синий цвет, кроме корней. Его тело оставалось компактным, но при необходимости могло проявлять взрывную силу. Его кожа оставалась светлой, а лицо красивым. У него все еще был аккуратный конский хвост с несколькими выбившимися прядями волос. Он все еще носил полностью черный наряд, который идеально подходил к его телу. Однако была одна странная вещь, которую он заметил после своей 4-й краткой трансформации. В его ядре находился похожий на солнце шар. Посетив это место после своего прорыва, он увидел, что внутри происходит новое развитие. Печать была ослаблена на некоторое время, что означало, что он получил увеличение своего резерва. Но помимо этого теперь там появилась новая пленка энергии, смешанной с его силой хаоса. Это был его закон разрушения. Он не мог ошибиться, так как был очень хорошо знаком с этим чувством. Что странно, так это то, что закон, кажется, сливается с его силой хаоса, но по какой-то причине не может этого сделать. Он даже не знал, почему он пытается сделать это в первую очередь. Ворон попытался расспросить Инаса или Астрид об этом новом событии, но ни один из них не ответил ему. Он решил, что сейчас они оба должно быть спят, поэтому больше не пытался их беспокоить. Кроме того, он не чувствовал, что это было опасным развитием событий вообще. Во всяком случае, что-то подсказывает ему, что он должен был в конечном итоге объединить их вместе, но это вопрос для его будущего «я», поскольку сейчас он не имел никакого понятия об этом. Что касается его приключений в пространстве короны, то все идет довольно хорошо. Поскольку теперь он мог оставаться здесь дольше, его прогресс получил толчок, особенно после просветления о продвинутом применении закона разрушения. Теперь он находился в 25-м карманном измерении. Его враги становятся все сильнее и сильнее, но и он тоже не отстает от них. Ворон по-прежнему часто умирает, но не без хорошей схватки. Ощущение смерти все еще было отвратительным, но по крайней мере оно подталкивало его к своим пределам, принося огромный прогресс в его технике. Благодаря постоянным битвам его техника была доведена до совершенно нового уровня. Его власть над силой и его закон достигли безупречных высот, которые никто не смог бы повторить во всем королевстве. Хотел ли он небольшого разрушения или огромного, он мог с легкостью вызвать все в мгновение ока. Его мастерство в обращении с молотом также постоянно повышалось. В какой-то момент он даже почувствовал, что его связь с оружием углубляется. Кстати, Ворон придумал ловкий трюк с молотом. Теперь он мог манипулировать его размерами по своему усмотрению. От ручного молотка, похожего на тот, что используют плотники, до 7-футового молота с размером головки 10-10 дюймов. В общем, Ворон сейчас очень силен. Если он выложится на полную, то кто скажет, смогут ли золотые рыцари сдержать его в прямом противостоянии. И все же он знает, что этого еще далеко недостаточно. Если он хочет противостоять нависшей над ними угрозе, ему нужно еще больше совершенствоваться. Пока Ворон словно призрак бродил по пустоши, его глаза внезапно заблестели, когда он увидел выход. Увеличив скорость еще больше, он быстро добрался до края зарослей. Как только он вышел из них, его сразу же встретило зрелище, которое освежило многие воспоминания внутри него. То, что он увидел, было по меньшей мере некрасивым, но все равно вызывало у него сильную ностальгию. Высохший лес запада, пробормотал Ворон себе под нос, все такой же мрачный, каким я его помнил. Стоя на возвышенном месте, он увидел загнивающий лес на расстоянии, лысые и высохшие деревья, безжизненная почва. Он даже мог видеть пепел и гниющие кости у входа. И хотя до того, как он по-настоящему вошел в лес, оставалось еще некоторое расстояние, он уже чувствовал исходящий от него зловонный запах. Тьфу! На лице Ворона появилось выражение отвращения. Этот запах. Вспоминаются былые времена. Не могу поверить, что в прошлом я сделал это место своим домом. Не то чтобы он имел какие-то другие варианты. Тогда он был слаб. Мысль о том, как ему удалось проделать весь этот путь, не став пищей для зверей по пути, до сих пор ускользает от него. Тем не менее он остался здесь и даже некоторое время считал это место своим домом. Ему не терпится узнать, знает ли он это место как свои 5 пальцев. Глава 304. Высохший лес запада. С этим местом у Ворона было связано много воспоминаний. Когда королевство было разрушено, а все остальные погибли, этот лес стал его вторым домом. Высохший лес составляет около 5 километров в диаметре, он окружен стеной ядовитых шипов, которые заставят ваше тело разлагаться с видимой скоростью, если коснуться их. Тем не менее, эта стена шипов не помешала свидетелям разложения просачиваться из леса, они растут сквозь мертвую почву примерно в паре метров от настоящего леса. Есть 2 входа в лес, один на севере и один на западе. Ворон в настоящее время входит в западный вход, так как он был ближе всего к нему. Пока он шел к лесу, Ворон оставался на стороже, но в то же время расслабился. В его глазах отразилось несколько образов, где он бродил и жил здесь в своей прошлой жизни. Он невольно улыбнулся, подумав, вот это были дни. Да, это были те самые дни. Дни, когда он изо всех сил пытался получить полноценный отдых из-за паранойи. Дни, когда он терпел голод, дни, когда он чуть не потерял себя из-за одиночества, дни, когда он чувствовал, что самоубийство было заманчивым предложением, дни, когда ему было холодно, одиноко и страшно, дни, когда он поднимался и скрежетал зубами, чтобы выжить. Действительно, это были поистине те дни. Этот запах, лицо ворона стало немного уродливым, свежая жертва шипов. Да, он активировал свою глазную технику и просканировал все в радиусе 200 метров вокруг себя. Его догадка была верна, недалеко от того места, где он находится, есть мертвый зверь, который кажется огромным кабаном с крыльями. Вероятно, он пытался сбежать. К сожалению, лес не хотел, чтобы он уходил, пробормотал ворон. Он покачал головой и вошел в лес. Как только он сделал первый шаг внутрь, пейзаж вокруг слегка изменился. Стена шипов извивалась и загоняла его в ловушку, мертвые деревья, казалось, стали выше, а атмосфера внезапно стала мрачнее. В то же время ворон почувствовал, что несколько глаз смотрит в его сторону. Ворон улыбнулся и пожал плечами. Как только он это сделал, изменения исчезли, и все внутри леса вернулось в прежнее состояние, или по крайней мере так кажется. Он прекрасно понимал, что здесь происходит. Это не было хорошо в любом случае, фигура или очертание, но это по какой-то причине вызвало улыбку на его лице. Все то же самое, пробормотал он себе под нос. Как одна из четырех крайностей, высохший лес запада несомненно несет в себе какую-то серьезную угрозу. Опасности внутри этого места также ужасны, как и внешний вид леса. Записи о четырех крайностях в основном крайне скудны, и о них почти ничего не известно, если не считать того, как их называли предки. Тем не менее, во время путешествия ворона в его предыдущей жизни он наткнулся на несколько записей, которые раскрывали детали об этом плане. Одна из записей дала ему некоторое представление о крайностях, однако было жаль, что он больше не использовал их, как только получил эти записи. В высохшем лесу на западе обитает высохшее дерево сновидений, разумное существо, которое, как говорят, питается снами тех существ, которые приближаются к нему. Высохшее дерево сновидений не так уж опасно, если не позволять ему питаться своими снами. Опасно не пожирание самого сна, а последствия этого. Как только высохшее дерево сновидений пожрет сон, жертва будет поражена гниением или, как описывают записи, увядающим ядом. Именно этот яд привел к тому, что весь этот лес оказался в таком состоянии. А поскольку высохшее дерево сновидений обладает разумом, то оно, конечно же, знает, как заманить свою жертву. Терновая стена снаружи – это его работа. Любое живое существо, которое войдет в этот лес, не сможет уйти, пока не скормит свои сны дереву по крайней мере 5 раз. Но дело в том, что как только дерево пожрет ровно 5 снов, увядающий яд убьет их. Побег – это тоже не выход. Все, кто попытается убежать, не выполнив требования, будут преследоваться деревом через стену шипов. Об этом свидетельствует труп крылатого кабана, которого он видел снаружи. Но, конечно же, есть способ покинуть это место, не умирая. Как еще ворон мог достичь вершины в божественном царстве, если бы он не сбежал? А пока давай поищем это чертово дерево, сказал ворон, направляясь вглубь леса. По пути он часто наступал на разложившиеся трупы. Некоторые ломались под его весом, а некоторые были слишком твердыми. Кости, крошащиеся листья, сухие ветки и прочие мертвые вещи были разбросаны по земле. Ворон также нашел здесь несколько зверей, но на него не нападали и не провоцировали. Они стали странно послушными по сравнению с тем, как обычно вели себя за пределами этого мертвого леса. Некоторые животные уже подвержены действию увядающего яда, что свидетельствует о том, что эти животные также способны видеть сны. У некоторых из них все было не так уж и плохо, в то время как остальные могли только смириться со своей судьбой. Признаки того, что кто-то страдает от увядающего яда, очень заметны. Эти признаки появятся на их лицах в виде черных вен, которые пульсируют как обычные. В зависимости от того, насколько сильно их отравление, эти вены могут легко покрыть все их тело, и как только это произойдет, смерть. Их тела будут разлагаться со скоростью, видимой невооруженным глазом, и все, что они смогут сделать, это наблюдать, пока они не перестанут видеть. Именно из-за того, как ведут себя здесь звери, ворон решил остаться здесь, даже рассматривая это место как свой второй дом. Здесь он был в большей безопасности, чем снаружи, и причина, по которой он мог оставаться здесь так долго, заключалась в том, что он не спал. Да, это один из способов противостоять опасности этого места. Не спать. Человек видит сны или кошмары только во сне. Если человек не спит, то его сон не будет поглощен. И если сон человека не пожирают, то на него не действует увядающий яд. К тому времени, когда он прибыл сюда в своей предыдущей жизни, он уже давно заменил сон медитацией или самосовершенствованием. И так как он нашел это место более безопасным, чем снаружи, ему не нужно было уходить. Его единственной проблемой здесь была еда, так как он определенно не хотел есть отравленных зверей. Он решил эту проблему с помощью медитации и культивации. Хаем. Ворон остановился как вкопанный и посмотрел в небо. Уже почти ночь. Я найду это дерево завтра. Решив так, ворон нашел подходящее место, чтобы поставить палатку и разбить лагерь. Как только он нашел приличное место, подальше от умирающих зверей, он поставил свою палатку и взял кучу горючего из пространственного кольца. Затем он попытался поджечь горючее, но внезапно вспомнил одну важную вещь. Ох да, здесь ведь не может существовать никакого обычного огня. Как я мог это забыть? Ворон усмехнулся, убирая свои искрящиеся камни. Ворон воспринял это как очень болезненный урок. Он неоднократно в своей прошлой жизни пытался разжечь огонь в этом лесу, но безуспешно. Таким образом он терпел суровые и холодные ветры в этом лесу. Но это не значит, что он вообще не может разжечь здесь огонь. Ворон сосредоточился и сжал руки вместе, распространяя свою силу хаоса уникальным способом. Странный жар начал подниматься между его ладонями. Через несколько мгновений он разжал руки, и на его ладонях появился крошечный голубой огонек. Это был огонь его души. Огонь, который он использует всякий раз, когда готовит пилюли. Огонь души не считается нормальным огнем, поэтому он обходит любые ограничения, существующие в этом мрачном лесу. Как только огонь касается горючих веществ, он красиво распространяется и начинает ярко гореть. Пламя было голубым, и его температура не так высока, но этого достаточно, чтобы согреть его и, возможно, поджарить немного мяса. Даже не глядя, он знает, что огонь определенно привлек внимание некоторых зверей здесь. Отдыхая, он чувствовал, как некоторые из них приближаются к нему. Однако вместо того, чтобы прогнать их, он оставил их в покое. В каком-то смысле он жалел этих бедных животных, они были крайне беспомощны в этом месте и могли только наблюдать, как их смерть приближается все ближе и ближе. Тепло огня должно быть привлекло их и дало им какое-то тепло и комфорт. Ворон не настолько бессердечен, чтобы лишить их этого. Звери подходили все ближе и ближе, пока он не увидел их всех. Это была странная сцена. Человек перед костром, окруженный животными, ищущими немного тепла. Он усмехнулся при этой мысли и сделал пламя еще больше. После этого он сел, скрестив ноги, и погрузился в медитативное состояние. Глава 305. К центру после отдыха ночью ворон закончил медитацию и вышел из палатки. Он заметил, что отравленные звери все еще здесь. Некоторые из них отдыхали, а некоторые испустили последний вздох. Он вздохнул, увидев разлагающиеся трупы, отвернулся и пошел к тому месту, где раньше горел огонь. Он бросил туда еще одну порцию горючего и поджег все это. Закончив уборку, он повернул налево. Сегодня его цель – добраться до самой сердцевины леса. Ворон двигался в умеренном темпе, ни медленно, ни быстро. Он осознает, что чем глубже заходит, тем осторожнее он должен относиться к окружающему. По мере приближения к высохшему дереву сновидений его присутствие будет становиться все более и более очевидным. А поскольку дерево разумно, оно может догадаться о намерениях ворона подходить поближе. Он следил за действиями дерева, так как знал, что оно не позволит ему просто так приблизиться, не предпринимая каких-либо попыток защиты. И он был прав, предвидя это. Скрип-скрип, пока он бежал, ворон вдруг почувствовал вокруг себя какое-то движение. Увядшие деревья внезапно изогнулись, и из их стволов выскочили толстые и колючие лианы, преграждая ворону путь. Ты-ша-ша, ты-ша-ша. Затем лианы выпустили дождь из шипов, покрытых увядающим ядом. Тысячи шипов были выпущены в одно мгновение. Как бы ни был быстр ворон, он ни за что не выйдет невредимым из-под этого шквала. Там даже не было места, чтобы увернуться, так как лианы почти полностью окружали его. Глаза ворона вспыхнули, и внезапно его накрыл пузырь, сделанный из твердой и прозрачной энергии. Когда шипы ударили по пузырю, ни один из них не смог его разорвать. Шипы были отклонены пузырем, и ворон продолжал двигаться вперед. В обычных случаях энергетический барьер не сработал бы против этой атаки. Но не потому, что шипы были прочными, а из-за бесконечных запусков этих шипов со стороны лиан. В довершение всего, увядающий яд мог просочиться через энергию, а это означает, что блокирование этой атаки будет ухаживанием за смертью. Что отличало ворона, так это то, что его барьер, это не простой энергетический барьер, он состоит из силы хаоса, результата совершенного слияния энергетической сущности, жизненной сущности и духовной сущности. Он более прочен по своей структуре, что позволяет ему защищаться от этих непрекращающихся атак шипов. Когда ворон подошел ближе, лианы попытались оттолкнуть его, но прежде чем они успели это сделать, в его руках материализовался молот. Изменив его размер так, чтобы он мог держать его одной рукой, ворон шагнул вперед и сделал мощный взмах. Бум! В баррикаде из толстых и колючих лоз была пробита огромная дыра. Ворон запрыгнул в нее и успел перебраться на другую сторону, как раз вовремя, прежде чем дыра, которую он проделал, была залатана. Он продолжал бежать, удерживая барьер вокруг себя, и в то же время ворон также активно искал следующую баррикаду из лоз. Пробежав пару миль, ворон нашел следующую баррикаду. Он попытался прорваться сквозь нее, но неожиданное развитие событий помешало ему сделать это. Почва внезапно вздулась, извергнув существ, погребенных под ней. Кости взлетели вверх и быстро сложились в то, чем они были раньше. Скелеты мертвых зверей, больших и маленьких, оскалили на него свои клыки. В довершение всего они были покрыты густой липкой массой увядающего яда. А, такое тоже может случиться, я не видел этого в записях. Пробормотал ворон себе под нос, крепко сжимая молот с веселым выражением лица. Из того, что он мог видеть, высохшее дерево сновидения оживило по меньшей мере 20 зверей, которые были по крайней мере уровня 3 в силе. Когда все они бросились к ворону, он улыбнулся и выпустил мощный импульс, нарастающий внутри него. Бум! Весь лес содрогнулся от мощного удара ворона. Повсюду летели куски камней, и нападавшие звери были уничтожены. Некоторым из них посчастливилось остаться невредимыми после нападения ворона, остальные были отброшены силой дерева. И поскольку эти звери уже были мертвы, они не знали страха. Они снова опрометчиво бросились к ворону. Вдобавок к этому вокруг него появились по меньшей мере 30 лос с ядовитыми шипами и начали стрелять в него. Ворон оставался относительно спокоен. Даже на этом хаотичном поле боя он ни разу не останавливался. Его дыхание ровное, а на лице нет ни следа паники и напряжения. Шипы уже бесполезны против него, так что он может игнорировать их. Единственный способ, которым они могут повредить ему, это если он сбросит свой барьер или станет небрежным, что очень маловероятно в такой битве, как это. Когда ожившие звери подошли ближе, ворон послал сигнал своему молоту, переводя его во вторую форму. Приспособив его размер к двуручному варианту, он крепко сжал рукоять, мощно топнул и с властной силой взмахнул молотом. Бум, бум, бум. С неба падали кулаки размером с колонну, окрашенные в бронзовый цвет. Каждый кулак точно разнес своего зверя в порошок. После этого ворон сделал еще один сильный шаг вперед и сделал еще один замах. На этот раз гигантский кулак, покрытый бронзовым блеском, появился позади него и полетел вперед словно метеор. Ничто не могло преградить ему путь, ни звери, ни деревья. Ворон пнул ногой землю и внимательно проследил за снарядом, который прорвался сквозь баррикаду перед ним. Тот пробил массивную дыру и позволил ворону пролезть на другую сторону, прежде чем щель затянулась и кулак исчез. Ворон продолжал бежать. Он быстро поднял глаза и увидел след изогнутого дерева с черными, как смоль, листьями. Глаза ворона сфокусировались, когда он подумал: почти на месте. Конечно же, дерево не прекратит свои попытки на этом. Пока он бежал, в него все еще стреляли многочисленными шипами, разница была лишь в том, что теперь они различаются по размерам. Некоторые шипы становились все больше, заставляя ворона обращать на них пристальное внимание и уворачиваться от действительно больших. Он также заметил, что лозы, которые растут вокруг него, становятся все толще. Мало того, он чувствовал, что эти лозы были более прочными и ядовитыми по сравнению с теми, которые он уничтожил раньше. Он догадался, что это должно быть главные корни высохшего дерева сновидений. Было еще одно интересное явление среди нападения на него. Главные корни высохшего дерева сновидений посылали лозы, которые расщеплялись на колючки, которые также имели яд. Ворон был вынужден уворачиваться от этих колючих лоз, так как знал, что они могут поцарапать его барьер, в отличие от прежних шипов. А поскольку яд мог просочиться внутрь, он не хотел рисковать. Что же касается тех, что он не мог избежать, то он решил эту проблему, уничтожив их своим молотом. И все же ворон не столкнулся с реальной угрозой своему положению, он мог справиться с этой ситуацией до сих пор, и это безусловно должно было бы заставить высохшее дерево сновидений тревожиться и сердиться. Наконец ворон увидел последнюю баррикаду, отделяющую его от самого дерева. Последняя баррикада состоит из толстой и прочной стены из костей, стволов, корней и покрыта большими шипами, вдобавок ко всему все это покрыто увядающим ядом. Ворон резко вдохнул и сфокусировал взгляд на баррикаде. Он ждал удобного случая, когда лозы, мешающие приблизиться, покажут брешь, которой он мог бы воспользоваться. Как только он увидел это, его глаза расширились, и он увеличил скорость до максимума. Он быстро сократил расстояние между собой и баррикадой. Когда он оказался в нескольких дюймах от баррикады, зрение ворона изменилось. Точки, отметки и линии заполнили его зрение, делая его окружение немного странным. Странное чувство подкралось к его сердцу, которое он с трудом подавил. Затем он сосредоточил свой взгляд на баррикаде и переключился на основную форму своего молота. В этот момент ворон почувствовал, как все вокруг замедлилось. Он забыл о вещах, которые пытались помешать ему разрушить последнюю баррикаду, и сосредоточился на вещах, которые мог видеть только он. Точки, отметки и линии, которые он видел, он называл хрупкими знаками. Сколько бы раз он их не видел, их загадочность все равно сбивает его с толку. Однако сейчас не время на этом зацикливаться. Перед ним была длинная линия. Ворон поднял молот и провел им по упомянутой линии. После этого вокруг него воцарилась тишина. Трещит. Затем за этим последовал громкий треск. Ни с того ни с сего баррикада наполнилась похожими на паутину отметинами, протянувшимися до ближайших деревьев и лиан. Раздался громкий треск, прежде чем мат вырвался на свободу. Ударные волны заставили весь лес загрохотать. Звери, которые все еще были внутри, были напуганы, и ударную волну почувствовали даже те, кто был близко к лесу. Когда ворон уничтожил стену перед ним, он теперь стоял перед массивным деревом, называемым «высохшее дерево сновидений». Глава 306. Урожай с высотой 50 метров и толщиной около 25 метров, ветвями толщиной с руку взрослого человека, черными как смоль листьями, пульсирующими корнями и ядром, которое пульсирует темно-фиолетовой энергией, высохшее дерево сновидений наконец находится в паре шагов от ворона. Дождь из шипов наконец прекратился, корни дерева оставались неподвижными, и оно больше не оживляло мертвых зверей. Время словно остановилось, дерево словно ждало, что ворон сделает дальше. Ворон глубоко вздохнул и медленно пошел к дереву. Подвешенные лианы и корни снова зашевелились, с тревогой наблюдая, как он приближается. Он оставался бесстрастным к его реакциям. Вместо этого он подпитал свой голос силой хаоса и сказал: «В дальнейшем нет необходимости прибегать к насилию». Голос ворона звучал архаично, особенно когда он говорил на языке пикси. «Ты действовала в целях самообороны, я тоже. Надеюсь, на этом все и закончится». Из-за дерева донеслось несколько скрипучих звуков. Ворон почувствовал движение дерева, но не остановился. «Я здесь только за куском твоей коры и горстью твоих листьев. Вот и все. У меня нет никаких намерений срубать тебя», — сказал ворон. На этот раз дерево не пошевелилось, оно только наблюдало, как ворон подходит все ближе и ближе, пока наконец он не оказался в нескольких дюймах от ствола. Ворон достал маленький кинжал и покрыл его своей силой хаоса. Затем он отрезал кусок коры от дерева, извлек кусочек 5 на 5 с некоторыми припусками и поместил его в нефритовую оболочку, чтобы сохранить его свойства. После этого он вскочил на одну из его ветвей и сорвал несколько листьев. Он также покрыл свои руки своей силой хаоса, чтобы убедиться, что он не отравится, так как листья тоже покрыты ядом. Схватив все необходимое, ворон спрыгнул вниз и положил листья в отдельную нефритовую шкатулку. Затем он положил свой урожай в пространственное кольцо и вздохнул. «Хорошо, вычеркиваем одно из четырех мест, куда мне нужно пойти», — пробормотал он себе под нос. Затем его внимание вернулось к высохшему дереву сновидений. Ворон уставился на пульсирующее пурпурное ядро и погрузился в свои мысли. Еще один вздох вырвался из его рта, когда он сказал: «Если бы ты просто терпел голод и одиночество, ты бы не был таким. Если бы ты не поддался искушениям, окружающим тебя, то мог бы стать кем-то еще большим». Голос ворона был полон жалости. Дерево, по-видимому, протестовало против его притязаний, что было видно по непрерывным скрипящим звукам, которые оно издавало. Это было похоже на то, что оно отсылает его прочь, так как он уже получил то, что хотел. Тем не менее ворон оставался неподвижным и просто смотрел на ядро дерева. У него не было никаких мыслей о том, чтобы уничтожить это дерево, нет. На самом деле у него на уме было совсем другое. Прежде чем это высохшее дерево сновидений стало тем, чем оно является сегодня, оно было чем-то совершенно иным. Дерево, которое не пожирает сны, а дарит их. Дерево, которое не ядовито и агрессивно, а наоборот, доброе и мирное. Дерево, которое распространяет не яд, а цветущие цветы. Прежде чем стать высохшим деревом сновидений, оно было цветущим деревом сновидений. Цветущие деревья сновидений считаются одними из любимцев природы. Они не только могут похвастаться невероятной красотой, но и представляют собой тайну и глубину того, что может сделать природа. Если человек спит на территории цветущего дерева сновидений в течение 5 дней подряд, дерево понесет плод сновидения, который принадлежит исключительно этому человеку. Если тот же самый человек подождет еще 2 дня, то этот плод созреет и дерево даст его ему. Говорят, что плод сновидения содержит в себе глубочайшие тайны о снах человека. Употребление такого плода может привести к глубокому сну. Их сон будет наполнен тем, к чему они стремятся, и эти сны будут четкими. В этих снах они могут быть кем угодно. В этих снах они могли жить своей собственной реальностью. Но самая важная часть этих сновидений – не сами сновидения, а заключение, к которому они приходят после переживания таких снов. Их выводы могут дать им новый импульс для осуществления их мечты и сделать ее реальностью. Они также могут дать им чувство удовлетворения или что-то совсем другое. Каким бы ни был их вывод, он окажет заметное влияние на их жизнь. И это то, что поддерживает цветущие деревья сновидений живыми. Такие эффекты также эффективны для любых живых существ. Но поскольку эти деревья разумны, они также могут испытывать человеческие эмоции. А в том случае, если цветущее дерево сновидений поддается голоду, чтобы кто-то пришел и посмотрел сны вместе с ним, или чувствует большое одиночество, так как никто больше не видит снов, оно будет плакать и увидать, превращаясь в то же самое дерево, которое сейчас стоит перед вороном, в высохшее дерево сновидений. Ворон покачал головой и отогнал эти лишние мысли. Он не знал, как долго он смотрел на это дерево, но ничего не делать было не в его стиле. Ну, считай это платой за ингредиенты. К тому же, пробормотал ворон, будущим поколениям было бы приятно увидеть такое зрелище. Он направил луч света к ядру высохшего дерева грез. Это было слишком неожиданно и слишком быстро, и дерево не успело среагировать на это. Думая, что ворон напал и нарушил свои слова, оно инстинктивно решило напасть на него. Но когда оно поняло, что ворон этого не делает, то остановилось и замерло. Ворон не шевелился и ждал, пока дерево наконец поймет, что он делает. Когда он увидел, что дерево втягивает лозы, которые оно послало, ворон сказал: «В следующий раз не поддавайся искушениям», — сказал он, поворачиваясь, чтобы уйти, уверенный, что дерево не помешает ему сделать это. «Имей терпение. В ближайшем будущем люди будут приходить сюда, чтобы наслаждаться сновидениями вместе с тобой, а до тех пор будь хорошей девочкой». Высохшее дерево сновидений наблюдало, как исчезает спина ворона. Его слова эхом отдавались в ее ядре, а дар, который она получила, оставался свеж в ее памяти. Именно в этот момент она приняла важное решение, которое затем окажет огромное влияние на будущее. Но это уже история для другого раза. Радостный и веселый тон исходил от крошечного существа, когда оно смотрело на 2 детей перед ним. «Смотрите, смотрите, разве они не такие же, как мы? А еще они близнецы». Маленькое существо обратилось к другому своего рода. «Да, Айна, мы это видим», — сказала Айша, качая головой. «Ва, крошечные люди, крошечные люди с крыльями. Ва». Одна маленькая девочка указала на нее, держа за руку свою сестру-близнеца. «Да, милые и крошечные, скажи, скажи, поиграешь с нами, позалуйста?» — спросила девочка-близнец у крошечных существ. «Да, да, поиграйте, поиграйте с нами», — сказала другая, возбужденно подпрыгивая. Близнецы Пикси, Айна и Айша, оглянулись на валун, расположенный неподалеку от того места, где они находились. Первой заговорила Айна и спросила: «Мама, можно нам поиграть с ними? Мы не уйдем далеко, обещаем». Айша последовала за ней. «Хорошо, только убедитесь, что присматриваете за ними, ладно?» С валуна донесся голос, который эхом отозвался в ушах близнецов. «Ура! Спасибо, мама!» — воскликнула Айна и взяла за руку девчушку по имени Тори. «Давай, давай, давай поиграем вон там». Айша тоже сделала то же самое с другой девчушкой, и они вместе пошли к полям и начали играть в пятнашки. Наблюдая за игрой близнецов, эта выдающаяся дама начала посмеиваться. Она отвела взгляд от близнецов и направилась к валуну. Она села перед ним и спросила: «Как ты тут поживаешь, крестная?» С валуна донесся ответ: «У меня все хорошо, луна, особенно теперь, когда я вернулась в объятия твоего крестного». «Ах ты!» – раздался глубокий голос. «Прекрати уже, ты заставляешь меня краснеть». Луна усмехнулась и сказала: «Крестный отец, ты – дерево». «Ох, я знаю», – добрый энт ответил. «Не волнуйтесь из-за этих ненужных подробностей, юная леди». Мирно, лунная бабочка усмехнулась и спросила: «Как поживают твои родители?» Луна улыбнулась и сказала: «Они в порядке. Отец поправляется, а мать уже приспособилась к своему нынешнему состоянию. Хотя Мирна и Эльмар формально и являются ее великими крестными, они сказали ей, что это нормально обращаться к ним так». Но даже несмотря на то, что она улыбалась, и Мирна, и Эльмар услышали оттенок грусти и тоски в ее голосе. Корни Эльмара мягко задвигались и погладили ее лицо. Он сказал: «Не делай такое лицо, дорогая. Он самый грозный человек, которого я когда-либо встречал. Я уверен, что где бы он ни был, с ним все будет в порядке. Твой крестный прав. Просто сосредоточься и позаботься о себе, скоро он вернется». Улыбка расцвела на лице Луны, когда она услышала эти слова. Затем она сказала: «Спасибо, я прислушаюсь к вашим словам». Затем она встала и сказала: «Пойду присмотрю за близнецами. Кто знает, где они окажутся без присмотра». Все трое засмеялись, и Луна подошла к детям, чтобы охранять их. Затем она подняла глаза к небу и пробормотала: «Я скучаю по тебе. Пожалуйста, будь осторожен». Глава 307. Работящий Пауль. «Ну же, ребята, вы можете сделать лучше». На широком тренировочном поле перед 20 или около того студентами стоял человек, наблюдая за тем, как они выполняют свою ежедневную тренировку. У этого человека были волнистые светлые волосы, загорелая кожа и мускулистое телосложение. Его глаза были полны строгости, когда он смотрел на молодых людей перед собой. Он скрестил руки на груди, и выражение его лица было невероятно серьезным. В обычных обстоятельствах никто не увидел бы Пауля таким серьезным, но вот он здесь. От одного его пронзительного взгляда по спине студентов пробегают мурашки. Студенты, независимо от того, насколько они устали, приложат все свои силы, так как они знают, что если они этого не сделают, то взгляд Пауля будет преследовать их до конца недели. Но это не значит, что студенты не любили Пауля как своего учителя. На самом деле они не могли найти лучшего учителя роли защитника, кроме него. Просто Пауль становится очень раздражительным и почти ужасным, когда речь заходит о реальных тренировках. Сегодня их задача – удержать свои позиции до конца этого занятия. Это было бы нетрудно, если бы не тот факт, что их расстреливали сжатым воздухом, пока они стояли на месте. Все его ученики стояли в ряд, их щиты были подняты, и они выдерживали непрерывные атаки стальных манекенов перед ними. Манекены каждые 10 секунд стреляют сжатым воздухом, который усиливает их атаку. Задача студентов – держать свою защиту твердой и терпеть. Но, конечно, легче сказать, чем сделать. Тем не менее, студенты были серьезны в обучении. Как они могут не быть такими, когда можно получить приз? С созданием Академии Небесного Облака студенты уже привыкли к тому, как живут внутри. Все они чувствовали, что с каждым днем становятся все более и более могущественными. Но, конечно же, некоторые люди более амбициозны, чем другие. В любом случае, если у них появится шанс подняться над остальными, лучше всего верить, что они, не колеблясь, схватят его. Академия вознаграждает усердный труд. Это было доказано студентами снова и снова. Менее чем через год после ее создания наблюдается резкое увеличение числа людей, достигших сферы очищения костного мозга. То, что когда-то было известно как сказочная сфера, теперь стала обычным достижением для большинства студентов. Но преимущества от создания Академии не заканчиваются на увеличении количества и качества бойцов. Также наблюдается резкое увеличение количества рыцарей в королевстве. Мало того, у них еще есть потенциал расти дальше. Можно с уверенностью сказать, что сейчас королевство не боится никаких орд зверей размером от миллиона до полутора миллионов. Гудок уши Пауля дернулись, когда он услышал этот звук. Он вздохнул и замахал руками, одновременно отключая манекены. Затем он сказал: «На сегодня все». Как только он это сказал, Все студенты вздохнули с облегчением. Некоторые из них прямо упали на землю, тяжело дыша, так как их тела были мокрыми от пота. Строгость на лице Пауля исчезла и сменилась довольным выражением. «Отличная работа, ребята», — сказал он, глядя на них одного за другим. Затем он достал несколько предметов из своего пространственного кольца и передал им. «Вот, за ваши старания». Каждый из его учеников был награжден 2 флаконами жидкости для восстановления организма рангас и 2 бутылками самогона. Увидев, что их награды вызвали улыбки на лицах студентов, Пауль снова заговорил. «Ладно, сейчас вам нечего здесь делать. Прочь отсюда. Не забудьте хорошо отдохнуть перед посещением следующего занятия. А теперь прочь». Ученики скорчили ему гримасу. Пауль только хихикнул и больше не обращал на них внимания. Он повернулся и направился к двери. Прежде чем открыть ее, Пауль остановился и положил свой значок инструктора в отделение, которое можно было найти прямо у двери. Как только он положил его, дверь внезапно вспыхнула ярким светом. Пауль вернул свой значок и открыл дверь, открыв вращающийся портал. Пауль без малейших колебаний шагнул в портал. Затем он оказался в другом месте, в комнате, заполненной множеством дверей, ведущих в другие места Академии. Пауль ухмыльнулся и сказал: «Ах, как удобно, ты действительно потрясающий, братан». Он проделал ту же церемонию и вошел в дверь, ведущую в учительскую. «Да, это еще один проект, который придумал Ворон, чтобы облегчить им жизнь. Жаль, что у него не было возможности воспользоваться им, так как он должен был уехать». Пауль вошел в учительскую. Его тут же поприветствовали коллеги, что заставило Пауля улыбнуться в ответ. Он прошел в свой кабинет и начал приводить в порядок свою работу. «Хм, я также должен позаботиться о разных делах, пока я здесь. Если я заброшу это, оно накопится и снова даст о себе знать. В отличие от моего самого впечатляющего брата, у самого красивого меня нет помощника. Ах, как неприятно». Пауль покачал головой и быстро вышел из кабинета. Затем он направился к одному из столов своих коллег, остановившись перед сногсшибательной красотой девушкой, которая была занята написанием каких-то документов. «Привет, Вина, как дела?» – поздоровался Пауль, чтобы привлечь ее внимание. Девушка по имени Вина подняла голову, и ее глаза мгновенно заблестели. Соблазнительная улыбка расцвела на ее лице, когда она положила ручку, намеренно поместив ее между открытой ложбинкой. Она поздоровалась в ответ. «Привет, Пауль, у меня все хорошо, сегодня немного жарковато, но я справлюсь». Вина слегка обмахнулась веером и прикусила губу. «А как насчет тебя, красавчик? Ох, она так влюблена в меня». Пауль мысленно безумно захихикал. Выражение его лица не изменилось, но он был чертовски уверен, что не прочь поглазеть на ее роскошную грудь в любое время дня и ночи. Конечно же, Пауль знает, что эта девушка соблазняет его. Если бы не тот факт, что у Ворона уже есть луна, эта девушка могла бы приударить за ним вместо Пауля. На самом деле этим занималась не только Вина. Есть еще по меньшей мере 5 девушек, которые ведут себя точно так же, как она в этом кабинете, когда он с ними разговаривает. У Пауля сейчас было лучшее время в его жизни, но он не хотел показывать этого на своем лице. «Я в порядке, спасибо. Вообще-то я здесь, чтобы проверить, готовы ли документы», — сказал Пауль, улыбаясь. «А боже, я думала, ты хочешь, чтобы я отдала их тебе позже днем». Вина встала и придвинулась ближе к Паулю, заправляя волосы за уши. «Ну, я чувствую себя немного бодрым прямо сейчас, поэтому я подумал, что лучше бы разобраться с этим поскорее», — сказал Пауль, почесывая свои бакенбарды и притворяясь застенчивым. Он увидел, как Вина соблазнительно облизнула губы и проворковала: «Ммм, какой ты хороший и ответственный человек. Ах, как бы я хотела, чтобы мой будущий муж был таким же, как ты. Ты хочешь сказать, что хотела бы, чтобы я был твоим мужем? Это больше похоже на правду». Пауль внутренне хихикнул. «Ворон, брат, помоги мне, без тебя я так популярен. Ах, я не могу этого вынести». Вина протянула ему документы, стараясь, чтобы ее мягкие и нежные пальцы скользили по его шершавым рукам. Пауль невольно сглотнул, увидев, как она наклонилась вперед, позволяя ему мельком увидеть ее сладострастные достоинства. Затем он услышал, как она сказала: «Я еще не закончила со всеми документами, мне нужно время, чтобы справиться с этим. Если ты хочешь, то, может быть, я смогу навестить тебя в твоем офисе позже и дать тебе остальное. Что скажешь, красавчик?» «Да, она этого хочет», — мысленно кивнул Пауль. «Господи, ну почему же? почему ты делаешь меня таким чертовски красивым? Ну, Пауль откашлялся и украдкой взглянул на ее декольте. Хм, мой график определенно гибкий. На самом деле, я подумываю о том, чтобы забрать их домой. Ну просто чтобы убедиться, что я успею сделать все до того, как это накопится. О боже, соблазнительно хихикнула Вина. Ну и работяга же ты. Ну если ты не возражаешь, что я посещу твой дом в своей униформе, тогда я буду с нетерпением ждать этого. Да, да. Пауль кивнул слишком нетерпеливо, принимая ее предложение. Я тоже с нетерпением жду этого момента. Хо. Раздался за спиной Пауля скучающий, но веселый женский голос. Визит на дом, да, понимаю. Ик. Пауль отреагировал, как кошка, которой наступили на хвост. Он машинально оглянулся и увидел двух человек, стоящих позади него. Один из них, парень, который качает головой в явном разочаровании, в то время как другая девушка смотрела на него так, словно он был худшим человеческим мусором, который когда-либо существовал. Привет, ребята, как долго вы там пробыли? Пауль поздоровался с Марком и Эллин, и на его лице выступили капельки пота. Эллин презрительно посмотрела на Пауля, потом прошла мимо него и наступила ему на ногу. Пауль поморщился и увидел, что она надела туфли на каблуках. Он хотел объясниться, но Эллин только фыркнула. Затем он посмотрел на Марка, который посмотрел на него с жалостью. Марк похлопал его по плечу и самым снисходительным тоном сказал: «Черт, это все, что мог сказать Пауль». Глава 308. Настроение Эллин. «Этот чертов извращенец!» — воскликнула Эллин, сердито стуча палкой по земле. Анна, стоявшая рядом, хихикнула и с удивлением наблюдала, как ее лучшая подруга изливает свой гнев на землю. Луна же спокойно потягивала чай, как бы считая нормальным ее поведение. «Да как смеешь ты? Бах! Распутник! Бам! Извращенец! Бах! Ненавижу тебя! Бам! Треск! О боже!» — прошептала Анна, слегка усмехнувшись при виде этого зрелища. «Бедная земля! Что она вообще сделала, чтобы заслужить такую судьбу? Ах, я все еще злюсь!» Эллин бросила сломанную палку куда-то, не заботясь о том, куда она упадет, и вытащила другую из своего пространственного кольца, чтобы продолжить колотить по земле. «Вау, у нее есть еще одна», — сказала Луна, удерживаясь от смеха. «Я точно знаю», — ответила Анна, — «она пришла подготовленной». Эллин безжалостно вымещала свой гнев на земле, пока новая палка, которую она достала, тоже не сломалась. Только тогда она остановилась, подошла к ним и села. Она вспотела, а ее грудь тяжело вздымалась и опускалась. Эллин взяла кувшин с водой и залпом опорожнила его содержимое. «Вентиляция закончена?» – спросила Луна, ставя чайную чашку на стол. Анна встала и села рядом с ними, давая полотенце Эллин. Эллин схватила полотенце и вытерла им лицо. Она молчала, но все еще хмурилась. Она даже не разговаривала с ними. Это заставило Анну подвинуться к Луне и прошептать: «У нее сейчас переходный период. У тебя есть что-нибудь, чтобы успокоить ее?» «Конечно же, я тоже пришла подготовленной», – прошептала Луна в ответ, затем встала и подошла к Эллин. Она достала трехслойный пирог на блюде плюс несколько столовых приборов из своего пространственного кольца и поставила его перед Эллин. Она даже не потрудилась ничего сказать и просто села туда, где сидела раньше. Эллин, жадно глотая слюну, смотрела на пирог. Затем она посмотрела на своих подруг и увидела, что они не обращают на нее внимания. Она надула щеки и взяла вилку. Она откусила кусочек пирога, и ее глаза заблестели. Затем она откусила еще кусочек, и еще один. Она продолжала делать это до тех пор, пока у нее больше не осталось никаких забот об этом мире, кроме как закончить этот вкуснейший пирог. Луна посмотрела на Анну и подмигнула. Та дала ей знак «хорошо» пальцами, и они молчали, пока Эллин доедала пирог. Не прошло и 5 минут, как тарелка опустела, и Эллин почувствовала себя лучше. Она приложила руки к щекам, издавая мечтательный вздох и говоря: «Ах, шоколадный пирог! Никогда не меняйся!» – прошептала Эллин, сверкая глазами. «Никогда не меняйся!» – Анна еще раз прошептала Луне. «Хорошо, она вышла из гневного настроения и теперь в приподнятом настроении. Теперь мы в безопасности!» Луна кивнула и усмехнулась. Она вдруг кое-что вспомнила. Один мудрец однажды сказал: «Эллин, простой человек, у нее есть 3 положительных настроения: удовлетворенное, счастливое и приподнятое, и 3 отрицательных настроения, которые являются досадой, раздражением и злостью. Когда она в приподнятом настроении, она самый милый человек на свете, Но когда она злится, даже дьяволы дрожат от страха. Если вы хотите вывести ее из состояния гнева, подождите, пока она устанет, а затем дайте ей шоколадный пирог, лучше всего, если он будет трехслойным. Это заставит ее настроение перевернуться, как выключатель. И этот мудрец, никто иной, как сам Пауль. Луна мысленно покачала головой и подумала: никто здесь не знает ее лучше Пауля. Ах, если бы только он перестал валять дурака, это было бы здорово. «Теперь чувствуешь себя лучше?» – спросила Анна, и Эллин энергично закивала, как маленький ребенок. «Да, и это та самая девушка, которая несколько минут назад колотила по земле массивной палицей». Анна сказала себе: «Пауль, гений, послушай, сестренка, не обращай на это внимания, ты же знаешь его и его выходки», – сказала Анна. Это заставило Эллин снова надуть щеки, но это не значит, что она снова рассердилась. «Даже не знаю», – сказала Эллин, чувствуя себя немного потерянной. «Я просто больше ничего не понимаю». «И что же, что именно ты не понимаешь?» — поинтересовалась Луна. Она прекрасно понимает, о чем говорит ее подруга, но было бы лучше, если бы она сама сказала это. Эллин заколебалась, вздохнула и положила руку на подбородок. «Он все время это говорит, а потом что-то он сделает это, а потом сделает то, честное слово. Это так сбивает с толку. Ты путаешь». Луна и Анна подумали об одном и том же. Ревность в своем натуральном виде. «Не волнуйся, я все поняла», — сказала Луна, покачав головой. «Я не ревную», — кротко сказала Эллин. Она даже не могла заставить себя посмотреть на них, когда говорила это. «Да, ты ревнуешь, и отрицание это только подтверждает», — добавила Анна. «С чего бы мне ревновать?» — усмехнулась Эллин. «Что она значит по сравнению со мной? Она просто выше меня». Эллин начала описывать вину. «У нее более соблазнительное тело», — она посмотрела вниз, — «более красивые губы». Она нахмурилась. «Пахнет приятнее». Эллин вцепилась в подол своей одежды и посмотрела вниз. «Более чарующая». Она прикусила губу. «Бэ-бюст». В уголках ее глаз появились слезы. «А и еще она смелее, пригласить его на свидание вот так». Эллин подняла глаза и увидела, что они обе сочувственно смотрят на нее, вытирая фальшивые слезы. Я поняла. Правда», — эмоционально ответила Луна. «Ху-ху, бедная девочка. Ты такая несчастная и такая неполноценная. Мне жаль тебя», — безжалостно сказала Анна. Огромная палка появилась в руках у Эллин, когда она сказала: «Умрите, предатели». «О боже, снова», — сказала Анна, смеясь. «Успокойся, девочка», — сказала Луна, смеясь. «Мы можем поговорить об этом. Хаем». Эллин фыркнула, снова швырнув палку куда-то, не особо заботясь о том, ударилась ли она обо что-то или о кого-то. Анна и Луна еще немного посмеялись, прежде чем окончательно успокоились. И тут Анна вдруг посерьезнела и сказала ей: «Послушай меня, сестренка, а тебе не кажется, что ничего этого не случилось бы, если бы ты не отрицала своих истинных чувств?» — спросила Анна, пристально глядя на Эллин. Эллин потеряла дар речи. «Пауль рассказал тебе всю правду о том, что случилось, когда тебя похитили», — продолжала Анна. «Это он спас тебя от тюрьмы, а не Ворон. Вы все просто подумали, что это он, потому что Пауль и Ворон были очень похожи в детстве. И он также сказал тебе, почему он держал это в секрете, верно? Это потому, что ты сказала ему, что сильно его ненавидишь». Слова Анны пронзили сердце Эллин. «Он также сказал тебе, что не возражает и официально будет ухаживать за тобой, но что ты сделала? Ты сказала ему, что он тупой, и убежала». Сердце Эллин обливалось кровью. Она хотела остановить Анну, но не могла просто потому, что та констатирует факты. «Ну что?» — Анна скрестила руки на груди и продолжила: «По правде говоря, ты не имеешь права сердиться на него. В каком-то смысле ты уже отвергла его. Так почему тебя волнует, что он флиртует с другими девушками?» У Эллин перехватило дыхание. Это слышать это особенно от нее куда больнее, чем она ожидала. Она хотела сказать что-то в ответ, но не могла. Все, что она могла сделать, это опустить голову и принять эту боль. Анна была права. Именно она здесь виновата. У нее не было ни права, ни причины злиться. Это она оттолкнула его и убежала. Неважно, какие у нее могли быть причины для этого, но это не оправдывает то, как она обращается с ним, когда ревнует. «Я просто не могу быть честной», — сказала Эллин, ни к кому особенно не обращаясь, скорее к самой себе. Анна и Луна молчали. «Я не хотела этого делать», — Эллин имела в виду свой поступок, когда оттолкнула его. «Я просто не знала, как реагировать. Я люблю его, вы, девочки, знаете это, я просто боюсь». Ее зрение затуманилось, она даже не осознавала, что уже рыдает. «Ничего не могу с собой поделать. Что, если я не смогу удержать его? Я не такая, как те девушки, о которых он мечтает. А что, если он найдет другую и оставит меня? Я просто не знаю, что со мной будет, если этот день вообще настанет. Так что я подумала, что будет лучше держать его на расстоянии вытянутой руки. Может быть, так будет лучше. Это глупо». Эллин замерла. Она невольно подняла глаза и увидела, что Анна и Луна улыбаются ей. Она прикусила губы, так как поняла, что эти слова исходили не от них. Она даже не обернулась, чтобы посмотреть, кто это сказал, потому что уже знала, кто это был. Инстинкты подсказывали ей бежать, что она и сделала. Но прежде чем Эллин смогла убежать, она услышала, как он в очередной раз заговорил. «Опять убегаешь? Отлично, сделай это. Клянусь Богом, если ты сейчас пропадешь с моего поля зрения, то никогда, никогда больше не увидишь меня». Это оказалось эффективным, так как Эллин немедленно остановилась. Она не могла оглянуться и задрожала. Вскоре грубые и сильные руки схватили ее за руки и потащили куда-то. Луна и Анна смотрели, как исчезают Паули и Эллин. Они посмотрели друг на друга и захихикали. Девочки дали 5 и вернулись, чтобы насладиться перерывом. Глава 309. Подарок через неделю после той сцены с Эллин и Паулем. Скучающая. Идеальное слово для описания нынешнего настроения Анны. Она сидела на краю крыши, свесив ноги. Она вздыхает снова и снова с тех пор, как ей нечего делать. Это был ее выходной в качестве инструктора, так что ей не нужно было идти в академию, хотя она и не чувствовала особого желания делать это. Остальные ее друзья были заняты чем-то таким, что она не может общаться с ними. Она думала о тренировках, но сейчас не в настроении. Даже взяв в руки лук, она чувствует невероятную скуку. Пойти по магазинам, идти туда нет смысла, так как у нее есть практически все, что она хотела бы на рынке. На самом деле, ее шкаф вот-вот лопнет от количества хранимой в нем одежды. Она даже попросила кого-то построить ей комнату, чтобы она могла разместить там всю свою обувь. Она могла бы поесть, но она не особенно голодна. Она могла бы выйти и пойти в какие-то места, но она уже видела все это. Она могла бы пойти и навестить некоторых людей, но это не то же самое, как если бы она была с друзьями. Так что Анне ничего не оставалось, как только вздыхать и смотреть, как проходит время. ПСС. Анна подняла бровь и пошла на звук. Повернув голову, она увидела, что кто-то стоит, прислонившись к дереву неподалеку, и смотрит на нее. Это был парень ростом около 5 футов 9 дюймов. Короткие черные волосы, сильный подбородок, светлая кожа, худощавое тело. Он был одет в темно-бордовую рубашку без рукавов, которая подчеркивала его худые, но мускулистые руки и плотно облегающие черные брюки. Конечно же, это был никто иной, как Марк. Анна улыбнулась и спрыгнула с крыши. Она подпрыгнула несколько раз, приземлилась точно перед ним. Затем она спросила: «Что случилось? Скучно?» — спросил Марк, приподняв бровь. Анна энергично закивала, как маленький ребенок. Марк усмехнулся и сказал: «Пойдем, я тебе покажу кое-что интересное». Затем Марк применил свою технику движения, исчезнув словно молния и оставив Анну позади. Зеленоволосая девушка ухмыльнулась и сказала: «Состязание в скорости? Да, Анна может распознать вызов, когда видит его, и Марк сейчас именно это и делает». Слегка подпрыгнув, Анна превратилась в размытое пятно, поспешно догнав Марка. Одно пятно было подобно молнии, а другое подобно ветру. Два силуэта двигались слишком быстро, чтобы невооруженный глаз мог уследить за ними, когда они мчались через небольшой лес к улицам, которые кипели человеческой деятельностью. Анна остановилась, как только увидела, что Марк тоже остановился. Он оглянулся на нее и ухмыльнулся, и прежде чем Анна успела спросить, что он задумал, она увидела, как парень превратился в вспышку молнии и полетел к крыше. Молодая леди ухмыльнулась и последовала за ним, а затем спросила: «Мы сейчас играем в пятнашки?» Марк оглянулся и сказал: «Не совсем, но если ты поймаешь меня, я могу сделать тебе подарок». «Подарок? Тебе это и не нужно. У меня дома много чего есть», — сказала Анна, элегантно перепрыгивая через стальной пруд. «Я могу гарантировать, что он тебе понравится», — сказал Марк, заставив Анну приподнять бровь. «А, и как ты можешь это определить?» — спросила Анна, так как услышала уверенность в его голосе. «Хм», — промычал Марк, спокойно обходя препятствия на своем пути и даже не глядя на нее. «Скажем так, То, что у меня есть, это коллекционная вещь. Ох, а ты удивил, ты действительно знаешь такой термин. Анна хихикнула, продолжая преследовать его. Что ж, я поверю тебе на слово. Анна внезапно прибавила скорость. Если раньше ее скорость была такой же быстрой, как ветер, то теперь она больше похожа на грозный ураган. Марк ухмыльнулся и тоже прибавил скорость. Затем эти двое продолжили свою погоню по королевству, вызвав некоторую легкую панику среди его граждан. Тем не менее, никто особо не жаловался, так как они уже привыкли к этому. Кроме того, не похоже, что им был нанесен какой-то реальный ущерб. Во всяком случае, все, что они чувствовали, это сильный ветер, и все. Погоня продолжалась некоторое время. Скука Анны полностью исчезла и сменилась развлечением. В данный момент ее не волновал ни приз, ни тот факт, что Марк мог солгать ей. Все, что она знает, это то, что сейчас ей весело, и хотя это немного выматывает, она не возражала. И вообще, у Анны не было никаких надежд поймать Марка. Те ситуации, где она догоняет его, все это было инсценировано Марком просто для того, чтобы сделать погоню более увлекательной, и, конечно же, Анна знает об этом. Если Марк был бы действительно серьезен, то он мог бы мгновенно увеличить разрыв между ними. И все же Анна это оценила. Точно так же, как Пауль очень хорошо знал Эллин, можно было с уверенностью сказать, что никто не мог понять Анну так, как Марк. Хотя они не очень много говорят, действий было более чем достаточно, чтобы компенсировать это. В конце концов они оказались у обрыва, и как только Марк прибыл сюда, он резко остановился. Анна заметила это и догнала его, дотронувшись до плеч, чтобы заявить о своей победе, но была остановлена грубыми и теплыми руками Марка. Анна была немного ошеломлена. Она посмотрела на него и увидела, что он смотрит ей прямо в глаза. Казалось, он смотрит ей прямо в душу. Слабый румянец появился на ее лице, но она скрыла его, сказав: «Я поймала тебя». Затем она подняла другую руку и спросила: «Где мой приз?» Неожиданно Марк улыбнулся и пошел, держа ее за руку. Анна в замешательстве склонила голову на бок, но пошла за ним, поскольку ей все равно больше нечем было заняться. Они подошли к краю обрыва. Марк сел и похлопал ладонью по земле рядом с собой, приглашая Анну сесть рядом. Анна так и сделала, и вдруг ей на колени положили коробку, завернутую в подарочную обертку. Анна усмехнулась и спросила: «А что это за обертка?» Марк поднял бровь и спросил: «Подожди, только не говори мне, что ты все еще не поняла». «А?» Анна тоже подняла бровь, искренне смущенная его словами. Она увидела, как он вздохнул, затем он дернул ее за голову, и прежде чем она успела спросить, почему он это сделал, Марк сказал: «Сегодня твой день рождения, глупышка». Ох, Анна отреагировала инстинктивно, и только через пару секунд она наконец переварила то, что он только что сказал. «Сегодня мой день рождения. Вау, я не могу поверить, что действительно забыла об этом». Анна весело рассмеялась, не в силах поверить, что она действительно забыла о своем дне рождения. Затем она обняла Марка и сказала: «Спасибо. Хорошо, что ты вспомнил. Неужели тебе так скучно, что ты забываешь даже о собственном дне рождения?» Весело спросил Марк. «Да, видимо так», согласилась Анна. «Не знаю насчет обычного, но сегодня мне было очень скучно. К счастью, ты пришел и развеял эту скуку». Пока Анна занималась тем, что аккуратно разворачивала подарок Марка, не разрывая обертку, она не заметила, что Марк нервничает. Он то и дело поглядывал на нее краешками глаз, словно хотел что-то сказать или сделать, но почему-то не мог.